Я могу приютить только взгляд обреченной любви и слезу, и улыбки прощальную нежную тень. Ни на пир, ни на тризну, любовь, ты меня не зови. Посмотри, как спокойно в саду опадает сирень. Помолчи, помолчи в пустоте неухоженных трав. Следы, как душиста земля, как зияют небесный хорал. Безмятежные клинья, летящие вглубь черноты. Переспелое солнце утнеет и гаснет вдали. Материнским дыханием ложатся на щеки ветра. Мы упрятаны вечностью в тысячелетней пыли. И звезды сиротливой грядет ледяная пора.